Глава 10. И есть одна секретарша, правда-правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как очень неопытная молодая мать к больному ребенку. Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит «Мария». Вот эта беляночка — настоящая правда, с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она другая правда, та жестокая партийная девственница, правда-партия. Секретарша испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверии к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мария из проходной комнаты с телефоном и классической газетой. Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти, как тяжелобольного.